Глава 14. Сайлирский императорский дворец в этот вечер блистал как никогда. Сегодня маги постарались на славу, превратив залы величественного строения в настоящие сказочные поляны. То тут, то там причудливо переливалась разноцветная дымка, а потолки украшала иллюзия звездного неба, с которого медленно падал снег. И это выглядело настолько реалистично, что гости даже пытались поймать снежинки, но те таяли прямо в воздухе, превращаясь в маленькие вспышки. Но вот Лису дворцовая красота совершенно не радовала. Будь ее воля, она бы вообще сюда не сунулась. И лишь понимание того, что делать объявление о помолвке без присутствия невесты как-то неправильно, заставило карельскую принцессу все-таки явиться на бал. И вот сейчас она сидела на мягком диванчике в окружении стада собственных фрейлин и старательно изображала на лице счастливую улыбку. Вероятно, гримаса счастья получалась неплохо, а может и нет. Но окружающие старательно улыбались ей в ответ. Эрлисса кивала, отвечая на приветствие, пару раз даже произнесла какие-то незначительные фразы, но по большей части молчала, и то и дело обводила бальный зал внимательным взглядом. Она сама себе не желала признаваться, что очень ждет встречи с Дамиром, и чем дольше ждала, тем сильнее ее одолевали странные сомнения. Что ему говорить? Да и стоит ли вообще? Она и так уже много чего наговорила, о чем сейчас искренне сожалела. Но и совсем не разговаривать не получится. Ведь по правилам они должны будут провести вечер вместе, как жених и невеста. Не молчать же им, в конце концов. Наверное, стоило что-то сделать еще вчера. Прямо там, на острове. Взять его за руку и... Что? Извиниться? Попросить не принимать оскорбления близко к сердцу? Сказать, что он дорог ей? Что причина скандала всего лишь глупая ревность? От этих мыслей Лиса фыркнула, что не укрылась от фрейлин. Но те благоразумно решили сделать вид, что ничего не заметили. Благо, они давно привыкли к странностям принцессы. А та лишь вздохнула и снова погрузилась в раздумья. Ревность? Возможно. Стоит признать, что она испытывала к Дамиру и светлые чувства. К примеру, внешне он ей очень нравился, да и не только внешне. А Филипп... Боги! Не было никакого Филиппа! Не было! С ней рядом последние месяцы находился именно Дэми. Это он жил в одной комнате с ее братом. Он просиживал над расчетами для аркартов. Его они называли заучкой. Он успокаивал Лису в момент истерики. Он развязывал зубами ленту на ее чулке. И именно с ним она провела чудесную ночь и еще более восхитительное утро. А потом наговорила ему такого, что теперь противно сама себе. Но, боги, что же со всем этим делать? Вчера Дамир появился только за несколько минут до отправления с острова. Молча проводил ребят на ту же поляну, куда они накануне прибыли. И открыл портал. «Встретимся завтра», — бросил Брису, обнимающему бледную Торианну. На Лису же и смотреть не стал. Отвернулся, будто вообще не желал ее видеть. И она промолчала, хотя уже тогда была готова извиниться. В портал он с ними не пошел. В академии в тот день тоже не появился. А ведь Эрлисса ждала. Вот и сейчас ждет. «Леди, разрешите мне украсть ее высочество?» — обратился знакомый голос к ее притихшим фрейлинам. Лиса подняла голову и встретилась глазами с Каем. Он стоял напротив и сдержанно улыбался дочери. Девушки из ее свиты сидели, потупив взоры и прекратив разговоры. Оно и понятно, ведь фрейлины воспринимали отца принцессы как короля. Хотя формально... Лорд Мадели являлся лишь мужем королевы и королевским советником. Разумеется, после свадьбы с Эриол он получил титул принца, но воспринимал его исключительно как незначительное приложение к брачным татуировкам. Даже корону свою надевал раз в жизни, а впоследствии упрямо игнорировал этот атрибут власти. «Пора, милая», — сказал Кай, протягивая Эрлиссе руку. И она приняла ее и поднялась, и юбку расправила. Да, сегодня тот редкий день, когда Лисса радовалась роскошному наряду. При всей нелюбви принцессы к подобной одежде платье ей нравилось. Легкое, будь то воздушное, небесно-голубое. Оно подчеркивало удивительные глаза Лиссы. По правде говоря, собираясь на новогодний бал, принцесса была настолько взвинчена, так переживала по поводу своего внешнего вида, что позволила сотворить себе сложную прическу. Даже драгоценности сама выбирала. Тщательно, почти час. И перед зеркалом крутилась, пока ее Брис за руку не утащил. Она на самом деле выглядела восхитительно, но по-прежнему боялась. Чего? Наверное, того, что будущий жених разочаруется в ней еще сильнее. Кай с гордым видом провел дочь через зал, мимо гостей, мимо танцующих пар и остановился рядом с тронным возвышением, где их уже ждали император Дарилан, его супруга Трилинтия и оба сайлирских принца. Дамир в белом парадном мундире выглядел невероятно притягательным. Особенно шел ему золотой обруч в форме переплетенных ветвей, корона наследника. И все в кронпринце казалось идеальным. И безупречная осанка, и взгляд надменный, снисходительный, королевский. И сдержанная улыбка, которой он приветствовал будущих подданных. Вот только на Лиссу не смотрел. Лишь кивнул лорду Мадели и сразу же отвернулся. «Брис сказал, что вы крупно поругались», — тихо проговорил Кай, наклоняясь к уху дочери. «Передай Брису, что у него очень длинный язык», — мрачно ответила Эрлисса. Она совершенно не желала, чтобы отец узнал подробности ссоры, а особенно того, что ей предшествовало. «Не злись», — мягко сказал лорд Мадели. «Твой брат видел, как я переживаю из-за вашей помолвки, поэтому и решил меня успокоить. Он сказал, что вы тянетесь друг к другу. Даже предположил, что между вами есть чувства». «Чушь!» — выпалила принцесса из-под лобья, поглядывая на отрешенного Дамира. «Да она бы многое отдала за его любовь. Но, увы, Лисса знала, что сердце Дэми разбито, а маги, к сожалению, а может, по злой шутке богов, способны полюбить только раз и на всю жизнь». «Брис склонен считать иначе», — возразил Кай. «Но я не стану лезть в ваши отношения и другим не позволю. Разбирайтесь сами». В этот момент закончилась очередная мелодия. Пары остановились, а главный церемониймейстер бала трижды ударил металлическим посохом по полу, призывая гостей к тишине. Зал стих почти мгновенно, и взгляды приковались к постаменту, где находилась императорская семья. Слухи о том, что на балу наследник престола объявит имя своей будущей супруги, расползлись по городу очень быстро. «Дамы и господа», — начал Дамир, выступая вперед, «я счастлив сообщить, что принял решение о помолвке, и его величество Дарилан полностью одобрил мой выбор». Кронпринц говорил спокойно, со свойственной ему легкой иронией, и благодаря магии слова разносились по всему огромному залу. «Моя избранница, ее высочество Эрлисса Карильская Мадели», — возвестил он. «И нет сомнений, что она станет украшением рода Аркелиров и счастливой матерью наследников Сайлирского престола». Дамир медленно спустился со ступеней постамента и, остановившись перед Каем, проговорил. «Лорд Мадели, в присутствии моей семьи и собравшихся здесь гостей, я, кронпринц Сайлирской империи Дамир Аркелир, прошу руки вашей дочери Эрлиссы». Все собравшиеся в зале взволнованно наблюдали за происходящим. Гости перешептывались, улыбались и с интересом разглядывали карильскую принцессу. Акай улыбнулся и ответил. «Я с радостью даю свое согласие, ваше высочество». И тогда Дамир наконец соизволил повернуться к Лиссе. Впервые за весь этот вечер. Поймал ее напряженный взгляд и уверенно протянул раскрытую ладонь. «Ваше высочество», — проговорил он с очень серьезным видом, «я предлагаю вам руку, сердце и имя моего рода. Окажете ли вы мне честь стать моей супругой?» Они смотрели друг другу в глаза и молчали. Казалось, целую вечность. Принцесса понимала, что сейчас Дамир искренен, что его предложение — не просто слова, не спектакль для зрителей. Это его желание, можно сказать, его личная прихоть. «Я принимаю ваше предложение», — ответила Лисса и вложила пальцы в его ладонь. Он тут же сжал их легонько, но ощутимо, а потом снял с мизинца родовой перстень и надел на палец невесты. Перстень не выглядел большим или массивным. Напротив, показался Лиссе удивительно красивым. А выгравированный на белой платине крылатый единорог, символ императорского рода Аркелир, и вовсе заставил ее улыбнуться. Гости поздравили новоиспеченных жениха и невесту аплодисментами, а церемонимейстер объявил первый танец. Заиграла музыка, и Дамир провел принцессу к центру зала. «Надеюсь, это не ограничитель?» — спросила она, указывая взглядом на перстень. «Честно говоря, с прошлым пришлось повозиться». «Разве Брис не соизволил тебе помочь?» — равнодушным тоном поинтересовался Дамир. «Нет», — ответила Эрлисса, ощущая его руку на талии. И прикосновения хватило, чтобы по телу начала расплываться теплая волна, предвкушение. Кронпринц не стал отвечать и повел невесту в неспешном танце. И с таким безразличным лицом, что она все же не выдержала. «Я гадостей тебе наговорила». «Ты всегда их говоришь», — холодно бросил он. «И вчера в очередной раз сказала то, что думаешь». «Нет», — тут же возразила Лиса, почти не обращая внимания на музыку. Просто повиновалась партнеру и даже не пыталась слушаться в ритм. «Я была невероятно зла, и поверь, у меня имелись на то причины». «Это уже не важно», — отмахнулся Дамир. «Ты сказала свое слово. Я его принял». Но она прекрасно видела в его глазах боль и обиду, поселившиеся там после ее грубых фраз. «Дэми, я хочу извиниться», — сказала чуть сильнее, сжимая его руку. «Посмотри на меня». «Знаешь ведь, как меня бесит твое ледяное равнодушие!» И принц выполнил просьбу. Только теперь в его глазах читалось лишь молчаливое осуждение. «Извиниться?» — спросил он сделанным непониманием. «За что?» «За все», — ответила Лиса. «А точнее?» «Издеваешься?» «Нисколько», — заверил Дамир. «Просто мне интересно. В чем именно ты видишь свою вину? Согласись, легко сказать «прости за все». Эта фраза пуста. За ней может вообще ничего не крыться. Я же хочу понять». «Что?» «Тебя», — спокойно проговорил он. «Что именно из огромного вороха высказанных оскорблений ты считаешь неправильным? За что желаешь попросить прощения? Ведь, насколько я понял, тебе противна сама моя персона, а остальное лишь мелочи, глупости, да и лишний повод для скандала». Эрлиса вздохнула, а ее ладонь, лежащая у него на плече, вдруг сжалась в кулачок. «Дэми», — проговорила принцесса, принимая его слова и тон как заслуженное наказание. «Я уже говорила, что ты мне не противен». «Далеко не противен», — добавила она шепотом. «Очень интересно», — иронично бросил Дамир. «И насколько же я тебе не противен?» «Сильно», — отозвалась Лиса. «И как я должен это понимать?» — хмыкнул он, но тут же вернул на лицо маску равнодушия. «Не могли бы вы, ваше высочество, объяснить смысл фразы «сильно не противен»? Боюсь, самому мне никак не догадаться». Дэми!» — с укором произнесла принцесса, и в ее тоне явно слышалось растущее раздражение. «Ты ведь специально сейчас меня выводишь. У меня, между прочим, тоже есть немало поводов на тебя злиться». «О, дорогая Эрлисса, в таком случае предлагаю вам составить мне компанию на прогулке по дворцу. Я хотел бы показать своей невесте картинную галерею. Думаю, вам понравятся морские пейзажи». «Конечно, ваше высочество», — ответила она, изображая радушную улыбку, которая сегодня совершенно не желала получаться. «Буду очень рада начать знакомство с моим будущим домом именно с прекрасных произведений искусства. Очень надеюсь, что во время нашей с вами беседы ни одна картина не пострадает». До конца танца они больше не сказали друг другу ни слова. Зал тоже покидали в молчании. Когда же за ними попытались увязаться фрейлины и эрлисы, то им хватило одного ледяного взгляда сайлирского кронпринца, чтобы понять, насколько их присутствие нежелательно. Вообще этикет запрещал юной леди оставаться наедине с мужчиной, пусть даже он считался ее женихом. Но сейчас и Лисе, и Дамиру было откровенно плевать на правила. Для них вопрос выяснения отношений всегда стоял ребром. А сейчас обоим казалось важным наконец высказать друг другу все, до последней мелочи, или хотя бы попытаться. Они шли довольно долго, и по предположениям Эрлисы, которой уже доводилось бывать в Сайлирском дворце, действительно направлялись в картинную галерею. Правда, принцесса сильно сомневалась, что удастся рассмотреть хотя бы один пейзаж. «Итак, моя дорогая невеста, можете начинать очередное повествование о том, какой я негодяй, подлец и сволочь», — сказал Дамир, когда они достигли нужного зала. Здесь, к счастью, не было ни души, а стражники, оставшиеся у дверей, получили четкий приказ без острой необходимости никого не впускать. Вопреки великодушному позволению жениха, Лисса продолжала молчать, делая вид, что рассматривает изображенный на холсте горный массив. Тогда Дамир сдержанно усмехнулся и, отвернувшись, прошел дальше. В тишине большого зала, где почти отсутствовала мебель, его шаги казались громкими ударами и били по совести Эрлисы, заставляя все больше напрягаться. Но впервые за долгое время знакомства с Дамиром карильская принцесса не находила, что сказать. А он ждал. Проходил от картины к картине, рассматривал работы известных мастеров и надеялся, что Лисса заговорит. Это было ожидаемо, привычно. Почему-то сегодня молчание принцессы бесило гораздо сильнее всех высказанных ею оскорблений. «Не хочешь говорить?» — спросил Дамир через несколько минут. — Тогда я сам скажу. Он остановился за спиной своей невесты. Приближаться не стал, решив сохранить между ними расстояние в несколько шагов. Эрлиса же никак на его маневр не отреагировала, продолжая делать вид, что очень интересуется живописью. — Мне ведь прекрасно известно все, что ты обо мне думаешь. Да и ты сама не раз уже это говорила. Твой список моих недостатков поистине огромен. А недавно добавилось еще несколько пунктов. Подозреваю, что теперь я обманщик, потому что в академии мне приходится скрываться под чужим именем и личиной. А еще наивный глупец, у которого хватило глупости спутаться с падшей женщиной. И, конечно, несчастный идиот, считавший, что влюблен в нее. Его голос звучал настолько спокойно, будь то он говорил о каком-то другом человеке. Но полное отсутствие в речи эмоций выдавало принца с потрохами. Именно поэтому Лисса и решила повернуться к нему, увидеть его глаза. Но в то же время она боялась рассмотреть горечь, заставлявшую ее сердце рыдать. «Эрли, возможно, это будет для тебя открытием, но люди иногда совершают ошибки», продолжил монолог Дамир, теперь уже глядя в лицо невесте. «Нам иногда свойственно принимать иллюзии за реальность, и я далеко не идеален, и в моей жизни были неприятные и даже позорные моменты. Но они прошлые, из которого, поверь, я сумел извлечь уроки, а история с Катариной Арли-Роуд давно забылась. И если тебе действительно так важно знать... Да, я был ею одержим. Хотел только ее. Желал находиться рядом с ней постоянно. Но это прошло. Я все-таки понял, что она, как истинный мастер своей профессии, делала все, чтобы привязать меня. Подстраивалась под мое настроение. Выслушивала. Ублажала. И я на самом деле думал, что она меня любит. В действительности же Катти всегда любила только деньги. Он отвернулся, не желая видеть презрения в глазах Ирлисы. Но принцесса смотрела на Дамира с сочувствием и внезапной нежностью. И вдруг окончательно осознала, что он очень ей нужен. «Дэми», — сказала, делая шаг вперед, и осторожно взяла принца за руку. «Я не знаю, что сказать». Он все же посмотрел на нее, и теперь в его взгляде читался вполне понятный вопрос и удивление. «Правда, не знаю», — добавила Лиса. «Я еще не до конца поняла происходящее, и твое отношение ко мне понять не могу. Скажи, зачем тебе вообще понадобилась наша помолвка?» Губы Дамира искривила горькая ухмылка, в которой явно читалась насмешка, причем не над Ирлисой, а над собственной глупостью. «Мне казалось, что это единственный способ наладить наши отношения, не открывая тебе правды», — честно ответил он. «Ты ведь на самом деле мне нравишься, и даже больше, но я хотел, чтобы ты перестала видеть во мне врага». Он чуть склонил голову на бок и погладил ее запястье большим пальцем. Непроизвольно, скорее по привычке. «Ты тоже мне нравишься, Дэми», — ответила она и шепотом добавила. «Очень». А он улыбнулся. Впервые за время их разговора. Синие глаза вспыхнули и потеплели, а в их глубине отразилось нечто похожее на радость. Дамир придвинулся ближе и легко, будто не веря, коснулся губами ее губ. «И не жалеешь о том, что было между нами на острове? О том, что была со мной?» — спросил, обнимая. «Нет», — уверенно ответила Ирлиса. «Я хотела. Сама. И рада, что это произошло. И знаешь, прости меня за все грубые слова. Хочешь страшную правду, Дэми?» «Не хочу. Но теперь уже сам буду настаивать на раскрытии твоей жуткой тайны», — отозвался он, насторожившись. «И я ведь, можно сказать, я сделала это тебе назло. Ты принудил меня к браку, не оставил мне и моей стране выбора. И я хотела наказать тебя. Хоть как-то. Вот и решила, что не достанусь тебе девственницей». «И я счастлив, Лиса, что лишиться своей драгоценной невинности ты решила именно со мной, хоть сама об этом и не догадывалась». «Догадывалась», — отозвалась она, прижимаясь к груди принца и тихо тая от его близости. «То есть?» — уточнил Дамир. «То есть ты? Вы с Филиппом?» Ирлиса замялась, не зная, как сказать помягче. «В общем, Филя... Я видела что-то, напоминающее тебя. Этакую внутреннюю силу, которой тянула. Да и поцелуи. Пусть у меня мало опыта». «Чему я несказанно рад», — вставил Дамир. «Я все равно чувствовала, что между вами огромное сходство. И знаешь, иногда даже мечтала, чтобы вы оказались одним человеком. Хоть и считала такие мысли глупостью». Осознав смысл сказанного, он не сдержался и поцеловал ее. Именно так, как хотел. Совершенно нецеломудренно и даже немного властно. И Лиса ответила, и не думая противиться его порыву. Возможно, они несколько увлеклись, потому что оторвались друг от друга, лишь услышав чей-то настойчивый кашель. Он повторялся и повторялся, с каждым разом становясь громче. Бедный лакей, вероятно, разодрал горло, пока старался деликатно привлечь к себе внимание. Но когда Дамир наконец посмотрел на несчастного, осмелившегося ему помешать, бедняге в ливрее чуть на самом деле плохо не стало. «Ваше высочество», — проговорил он, обращаясь к принцу, «прошу прощения, но вы дали указание немедленно докладывать вам лично обо всех происшествиях с участием студентов Астерхолд». «Что случилось?» — равнодушно уточнил Дамир. «Одной из студенток стало плохо. Здесь, на балу. Леди категорически отказывается от услуг лекаря и утверждает, что с ней все в порядке. Но могу вас уверить, что это не так. Как вы понимаете, заставить ее принять лечение мы не вправе. Но боюсь, что дело плохо». «Спасибо, что сообщили, Эван», — ответил Дамир. «Скажите, где сейчас эта леди?» «В синей гостиной, ваше высочество», — проговорил лакей. «Мне вызвать лекаря?» «Конечно», — кивнул принц, беря Лиссу за руку и направляясь к выходу. «А вы узнали имя девушки?» «Да, конечно, она представилась как Терианна Брайт». К новогоднему балу Терри готовилась с особой тщательностью. За несколько недель заказала платье, долго подбирала прическу, макияж, расспрашивала Бриса о том, как проходят подобные мероприятия. Ведь, несмотря на высокий статус, дочери герцога Брайта на балах не приходилось бывать ни разу. Семья Терри долгое время была в опале, а теперь все стало еще хуже. Брис же наблюдал за тем, как горят глаза его вертийки, с какой надеждой и предвкушением она ожидает знаменательного вечера, и не знал, как сказать, что он не сможет быть ее кавалером. Конечно, она и сама об этом прекрасно знала. Ведь одно дело открыто проводить ночи с Домиником Арвайсом, простым студентом, и совсем другое — прибыть на новогодний бал с карильским принцем. По правде говоря, Терри ни капли не смущала, что ей придется появиться на балу без пары. Она вообще смутно представляла предстоящее торжество, но в ее грезах грядущий праздник походил на настоящую сказку. Потому, когда пару дней назад ее самочувствие начало ухудшаться, а Брис решил обратиться к лекарям, Терианна тут же заявила, что это самое обычное недомогание, и она в состоянии справиться с ним сама. В тот момент вертийка даже думать не желала, что может пропустить первый в жизни бал, и была готова на любые жертвы. Так, благодаря нескольким бодрящим настоям и одному странного вида зелью, Терри снова стала выглядеть здоровой. К ней даже нормальный цвет лица вернулся. Да и в глазах появился блеск. И когда стало понятно, что Терри все-таки будет присутствовать на балу, Брис и решил, что дальше откладывать разговор на столь важную тему нельзя. Тем вечером она стояла перед зеркалом в своей комнате общежития и с улыбкой рассматривала, как причудливо переливаются бликами воланы на юбке длинного платья, изумрудно-зеленого, прекрасно гармонирующего с цветом ее глаз. В новом наряде Терианна казалась Эмбрису лесной феей, от которой невозможно отвести взгляд. «Ты такая красивая», — сказал он, наблюдая за ней с кровати. «Такая сказочная». Она смущенно улыбнулась и поправила тонкое кружево на рукаве. «Тебе пора», — напомнила с грустью. «Дина была права, что не стала тебя дожидаться». «Да», — кивнул Брис, думая совсем о другом. Вздохнул и, подойдя к Терри, осторожно обнял ее. «Милая, на балу я не смогу быть с тобой», — сказал виновато, глядя ей в глаза. «Я знаю», — попыталась ободрить его Терианна. «Не переживай, и я готова даже сделать вид, что мы с тобой не знакомы. Наверное, это будет самым правильным». Он с благодарностью поцеловал ее в висок. «Спасибо, что понимаешь». «Понимаю, Брис», — ответила Терри, прижимаясь к нему всем телом. «Понимаю». Да, она понимала, но, оказавшись в огромном зале, украшенном поразительно красивыми иллюзиями, и увидев немыслимое количество гостей, впервые осознала, что без сопровождения Эмбриса ей здесь неуютно. И пусть рядом с ней находились другие приглашенные студенты Астерхолд, человек 20 юных аристократов, это не меняло ситуации. А потом начались танцы. Терри несколько раз приглашали парня из академии. И в какие-то моменты она почти расслаблялась и получала удовольствие от вечера. Но после очередного вальса с удивлением обнаружила, что все ее знакомые куда-то подевались. Вот так среди огромного скопления народа она осталась в полном одиночестве. Присела на диванчик и за неимением других альтернатив принялась рассматривать гостей. Но стоило увидеть Бриса, и сердце снова застучало так быстро и сильно, что его удары начали причинять боль. Терри смотрела на карельского принца с умилением и даже гордостью, но вскоре заметила, что он постоянно находится рядом только с одной девушкой, не отходит от нее дольше, чем на несколько минут. А это могло означать только одно. Сегодня она его пара. Терри напряглась, но тут же заставила себя успокоиться. Эмбрис ведь принц, и, возможно, леди — его родственница. В конце концов, есть вероятность, что Брис попросил кузину стать его дамой на балу, чтобы не уделять время другим девушкам. Терри поднялась и направилась ближе, желая рассмотреть предполагаемую соперницу. Она не обращала внимания на других гостей, не слышала, что говорят вокруг, просто шла, стараясь не упустить из вида Бриса, который так улыбался своей спутнице, с такой искренностью смотрел на нее, что у Терри щемило сердце. Ведь та девушка оказалась по-настоящему красивой. Изящное платье прекрасно подчеркивало прекрасную фигуру. Светлые волосы уложены по последней моде. Черты лица поистине идеальны, а манеры не оставляли сомнений, что леди принадлежит к рядам высшей аристократии. Терри остановилась у одной из колонн и замерла, боясь привлечь к себе внимание. Теперь Брис стоял всего в нескольких шагах от нее и, казалось, совсем позабыл о Терианне, всецело поглощенной красивой блондинкой, смотрящей на него с восхищением. «Марианна, вы невероятно обольстительны сегодня», — проговорил Эмбрис, целуя руку спутницы. «Ваше высочество, вы мне льстите», — отозвалась та со смущением, которое ей невероятно шло. «Причем так, что я начинаю краснеть». «Прошу, давайте, наконец, опустим официальное обращение». Принц улыбался, а в его глазах Терри заметила искреннюю заинтересованность. «Зовите меня Брис». «Брис», — повторила Марианна, будто пробуя слово на вкус. «Это имя очень вам подходит. Оно словно свежий ветер, уверенный и загадочный». Заиграла новая мелодия, и Терри не расслышала его ответа. Зато увидела, как Эмбрис повел блондинку к центру зала, где кружились танцующие пары. В тот самый момент Терианна вдруг ощутила резкую боль внизу живота и, наверное, свалилась бы, но успела опереться на колонну. Благо окружающие ничего не заметили. Только пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. Спустя несколько мгновений боль начала спадать, но все тело теперь мелко дрожало, а ноги почти не желали слушаться. С огромным трудом Терри добралась до ближайшего диванчика, где уже сидели две немолодые леди, и, даже не спросив позволения, присела на его край. Некоторое время ее соседки демонстративно молчали, желая показать, что юная нахалка здесь лишняя, но вскоре вернулись к разговору. Вот только вслушавшись в их слова, Терри захотела куда-нибудь сбежать. Правда, сил не осталось. Почему-то она не сомневалась, что боль обязательно вернется, что это только временное затишье, но даже не представляла, как быть дальше. «Знаешь, дорогая моя», — вполголоса говорила одна из сидящих рядом дам, «учитывая все, что я знаю, а мне известно очень многое, могу с уверенностью заявить, что вскоре твоя дочь получит предложение руки и сердца». «Надеюсь, Миранда, что ты права», — отозвалась ее подруга, чинно обмахиваясь веером. «Моя Мария станет прекрасной королевой, да и благодаря этому браку наш род сможет укрепиться у власти. Поверь, Моя девочка не забудет о родных. Я слышала, что Ее Величество действительно приняла решение женить сына, с уверенностью заявила леди Миранда. А его появление на балу с твоей дочерью только подтверждает слух. Думаю, помолвка не за горами. И тут Терри стало трудно дышать. Она чувствовала, что вот-вот ее снова накроет волной боли, и решила собраться с силами и попытаться хотя бы выйти из зала. По счастью, ближайшая дверь оказалась всего в нескольких десятках шагов. Но они дались ей очень нелегко. Пока Терианна добралась до выхода, ей трижды предложили помощь, но она отказывалась, даже не глядя на тех, кто к ней обращался. А оказавшись в коридоре, устало привалилась к стене. «Леди, вам плохо?» — спросил мужчина в ливрее. Но Терри только отрицательно помотала головой и уже хотела продолжить путь, как ее скрутил новый приступ, оказавшийся в разы сильнее. «Леди!» — взволнованно выпалил лакей, видя, что она вот-вот упадет. «Лекаря, быстро!» — выкрикнул он, обращаясь к одному из своих коллег. «Нет, пожалуйста, не надо!» — хрипло сказала Терри. «Я немного утомилась. Пройдет. Мне бы отдохнуть немного». «Конечно, леди», — отозвался лакей, подставляя локоть, на который она с благодарностью оперлась. «Давайте я провожу вас». Терри лишь кивнула и покорно пошла с ним. А когда мужчина помог ей прилечь на софу в небольшой гостиной, то на мгновение почувствовала себя почти хорошо. «Спасибо вам огромное», — сказала она тихо. «Возможно, мне стоит пригласить сюда кого-то из ваших родных?» — учтиво спросил лакей. «Увы, но я здесь одна», — ответила девушка, жмурясь от накатывающей боли. «Так что беспокоиться обо мне некому». Каждое слово давалось с огромным трудом, но она старательно делала вид, что все в порядке. «И тем не менее», — взволнованно произнес лакей, — «скажите мне хотя бы ваше имя, на случай, если вас будут искать». «Терианна Брайт», — представилась она, пытаясь изобразить улыбку. «Я одна из приглашенных студентов Астер Холт». Мужчина кивнул и, видя, как она мучается, рискнул снова предложить вызвать лекаря. Но она опять отказалась, попросила лишь стакан воды. А когда лакей удалился, обессиленно упала и схватилась обеими руками за живот, который снова разрывало от жуткой боли. Терри не знала, сколько продолжался приступ. Спазмы то накатывали, то снова отступали, и с каждым разом становились сильнее. И она уже была согласна принять любую помощь. Вот только лакей не возвращался. Терианна уже не могла сдерживать слез. Они скатывались по щекам и падали на дорогую обивку софы. Хотелось кричать от боли, но при каждом новом спазме она крепко сжимала зубы, хваталась руками за живот и молчала. Когда же перед глазами появилось взволнованное лицо Дамира, девушка не сразу поверила, что это не галлюцинация. «Терри?» — выпалил принц, глядя на нее с ужасом. «Что с тобой такое?» Но так и не дождавшись ответа, обернулся к стоящему за спиной лакею и выкрикнул. «Лекаря! Срочно!» «Я уже здесь, ваше высочество!» — отозвался входящий в комнату высокий темноволосый мужчина в годах. Он решительно подошел к лежащей на софе девушке и профессиональным жестом положил ладонь на ее лоб. С каждым мгновением лицо лекаря становилось все мрачнее и мрачнее. «Что с ней?» спросил Дамир, напуганный такой мрачностью еще сильнее, чем болезненным состоянием Терианны. «Я не думаю, что...» — попытался отговориться лекарь, но принц прервал его. «Господин Дармис, или вы сейчас же говорите мне, что с леди, или завтра же вас снимут с занимаемой вами должности?» — злобно процедил он. «Я понятно выражаюсь?» «Более чем», — хмуро отозвался мужчина, и снова посмотрел на Терри, тоже ждавший его слов как вердикта. «Итак», — холодным тоном потребовал Дамир, — «что с леди Брайт?» «Леди, вы беременны», — сказал лекарь, обращаясь к Терианне. «Но с ребенком явно что-то не так. Срок очень маленький, не больше 3 недель. Но плод ведет себя странно. Он уничтожает ваш организм. Такое чувство, что он и не человек вовсе. Не думаю, что есть способ его усмирить. Поэтому предлагаю вам прервать беременность». «Нет!» — в испуге выкрикнула Терри, закрывая руками живот и пытаясь отползти дальше от этого ужасного человека. «Нет!» — повторила тише. «Беременность? Ребенок?» Она резко села, помотала головой и поймала взгляд Дамира. «Пожалуйста, помоги мне!» — прошептала умоляюще. «Не дай ему убить моего малыша!» «Терри!» — начал принц и замолчал. По правде говоря, он пребывал в полной растерянности, но, как и леди Брайт, сдаваться не желал. Подойдя ближе, присел рядом на корточки и положил руку на ее живот, но его тут же окатило волной странно знакомой силы. Будь то плод посчитал Дамира опасным и решил таким образом себя защитить. Терри тоже почувствовала, что и с ее организмом происходит нечто странное, но пока не могла найти объяснение такому вот поведению собственного тела. «Господин Дармис», — обратилась к лекарю Эрлисса, пришедшей вместе с кронпринцем, — «не могли бы вы оставить нас? А вы, Эван, подождите пока за дверью». И оба тут же поспешили выполнить ее просьбу, больше похожую на приказ. А как только они ушли, Лисса активировала полог безмолвия и подошла к Терри. «Это ребенок моего брата?» — спросила, глядя на бледную и смертельно уставшую Вертийку. «Да», — отозвалась Терри и тут же поспешила оправдаться. «Я не знаю, как это получилось, но не позволю убить мое дитя. Никто его не убьет», — уже более мягким тоном ответила карельская принцесса и сама положила ладонь на живот Тирианны. И что удивительно, никакого враждебного импульса не ощутила. Напротив, ее будто бы приняли, как близкую родственницу. И даже боль Терри стала меньше. Заметив такую перемену, Эрлисса опустила и вторую руку рядом с первой и прикрыла глаза. «Дэми», — проговорила она, растягивая губы в озорную улыбку, — «ты ему не нравишься, а я нравлюсь. И еще он не хочет быть здесь, о чем и давал понять своей маме». «Эрли, плоду 3 недели», — насмешливо заявил Дамир. «Он даже не сформировался толком, а ты утверждаешь, что он уже высказывает претензии». «Да», — уверенно ответила она, убрала руки и перевела взгляд на Терри. «Легче?» Та тут же кивнула и посмотрела на Лиссу с благодарностью. «Было ужасно», — прошептала она, поглаживая плоский живот. «Боль адская». «Скажи», — спросила Эрлисса, присаживаясь в стоящее рядом кресло, — «ты нервничала? Переживала? Злилась? Эти эмоции провоцируют темную магию, которой, несомненно, обладает твой малыш. И мой племянник. Он ее не контролирует, потому что еще слишком мал. Ты тоже, потому что она вообще тебе чужда. Отсюда и боль». «Я...» — начала Терри и тут же замолчала. Стоило вспомнить Бриса в компании блондинки, как она снова ощутила нарастающую боль. Правда, одного прикосновения Лисы оказалось достаточно, чтобы ей тут же стало легче. «Дэми, попроси принести успокоительное, только такое, которое не навредит будущей матери и ребенку», — сказала Лиса, поворачиваясь к стоящему рядом принцу. «Терри сейчас должна быть спокойна, как никогда, иначе мне придется сидеть рядом все время». Дамир кивнул. Вышел за дверь, чтобы отдать распоряжение, и тут же вернулся. «Нужно позвать Бриса», — решительно заявил он. «Это его ребенок, и он...» «Нет!» — испуганно воскликнула Терри, отчего снова почувствовала боль. Впрочем, благодаря вмешательству Лисы, та сразу исчезла. «Не говори ему! Не нужно! Он решит, что я специально забеременела! Он ведь король будущий! Ему и жену уже нашли!» Дамир посмотрел на Эрлису, ища у нее поддержки, но она лишь опустила голову, молча подтверждая слова Торианны. «Правителю не нужны бастарды», — прошептала Торианна, снова начиная дрожать всем телом. «Он может приказать...» «Он этого не сделает», — уверенно произнес принц. «Он ни за что не навредит своему ребенку». «Дамир», — сказала Терри, впервые называя его настоящим именем. «Прошу тебя, не говори ему. Я уеду, спрячусь. Он никогда не узнает ни обо мне, ни о малыше». «Чушь!» — рявкнул наследник Салирского престола. «Он отец. Он должен знать. И он не отпустит тебя». «Я боюсь», — прошептала Вертейка, снова накрывая живот руками. «Боюсь, что его заставят избавиться от нас». «Терри», — устало протянул ее друг, — «его нельзя заставить. Поверь, прошу. Хочешь, я дам тебе слово, что не позволю ему причинить тебе вред. Но он должен знать». «Слушай», — выпалила Лиса, разворачиваясь к Дамиру, — «а ты бы что сделал на его месте? Вот если бы от тебя забеременела Динара Арвайс, а? Хотя нет. Скажи-ка лучше, что бы сделал твой отец?» «Эрли, это разные вещи», — попытался осадить ее принц. Но она не желала успокаиваться и закрывать тему. «Вот моя мать, я уверена, настояла бы на прерывании беременности. Именно так она и сделает, если узнает. И знаешь почему?» Лиса горько вздохнула и решила вообще пока руки с живота алхимички не убирать. «Потому что Эмбриса, как будущего короля, и так не особенно в народе принимают из-за проклятия. Ему необходим брак с той, кто придется народу по душе. А Терри, при всем моем уважении, таковой не является. К тому же наличие незаконно рожденного ребенка обязательно ляжет пятном на репутацию будущего правителя. Поэтому что? Правильно. От малыша нужно избавиться. Вот только я им это сделать не дам. Не сомневайся. Но Брису лучше пока ничего не знать». «Он не позволит убить своего ребенка», — устало проговорил Дамир. «Мне вообще кажется, что он лучше откажется от престола, чем от Терри. Тем более, что у вас есть еще два младших брата». Он поднялся и решительно направился к двери. «Куда ты?» — выкрикнула Лиса ему вслед. «Приведу Бриса», — ответил Дамир, не оборачиваясь. «Не смей!» — рявкнула его невеста, вскакивая. «Дэми, пожалуйста, не делай этого! Не сейчас!» «Нет, Эрли, мы с тобой сможем защитить Тирианну и малыша. Не сомневайся во мне. Но сейчас нужно поступить правильно. У ребенка должен быть отец». И ушел, даже не попытавшись выслушать ее аргументы. После его ухода в комнате повисла странная, напряженная тишина. Только отчетливо было слышно, как нервно дышат обе девушки. И Терри вдруг поняла, что если она сейчас же не покинет дворец, то другого шанса у нее просто может не быть. «Лиса», — позвала она, привлекая внимание принцессы, — «помнишь, в день нашего знакомства, когда я оттирала от твоего лица зеленую краску, ты пообещала, что обеспечишь мне проход на территорию Карелии, когда мне понадобится. Ты дала мне слово». «Я помню», — кивнула Эрлисса, глядя, как Терри медленно встает и пытается сделать шаг. «И я хочу, чтобы ты немедленно исполнила обещание. Прошу, перенеси меня в Карелию. Там он не будет меня искать. А дальше я сама как-нибудь справлюсь. Могу поклясться, никто не узнает, кто является отцом моего ребенка». Лиса выслушала молча. Потом посмотрела в окно, за которым давно царила ночь, и вдруг решительно подошла к Тириане. «Пошли», — сказала она, протягивая руку. «Я переправлю тебя в Карелию. Но никуда не отпущу». «Что ты хочешь сказать?» — испуганно выпалила Вертейка и даже отпрянула. Но Лиса удержала ее. «Лишь то, что собственного племянника я на произвол судьбы не брошу. Хочешь бежать? Хорошо. Но мы будем скрываться вместе. И это не обсуждается». «А как же твоя свадьба?» — взволнованно спросила Терри. еще не веря, что все это происходит именно с ней. Дамир хотел ее перенести на осень, так что я просто дам ему еще один повод. Спорить Тириана не стала. Они вдвоем покинули гостиную и решительно направились к портальной комнате дворца.